Набело. Глава первая. Замок на холмах. Королевский замок. Каждый, кто хоть раз соприкоснулся с изнанкой мира, знает это название. Резиденция самых могущественных рави, место которого просто не может быть. Однако оно существует вопреки всем физическим и магическим законам. Многие мечтают здесь оказаться, но двери замка открыты не для всех. Кроме дипломатических представительств различных рас, включая земство перевертышей и исключая шакарские кланы, в холмах могут находиться только личные гости королев, реже члены их семей, и совершенно особая каста – искатели. Собственно, в эту касту могут входить представители самых разных слоев общества, как магического, так и обычного. Ученые, барды, сказители, алхимики, историки зачастую соседствуют с наемными убийцами, ворами, религиозными фанатиками и просто сумасшедшими. Попадают сюда тоже по-разному. Кто-то в один прекрасный день получает приглашение, кто-то проваливается в нестабильный портал, кого-то притаскивает очередная влюбленная ведьмочка. Объединяет всех только одно – поиск себя, вдохновение. Смысл жизни или новая жизнь. Здесь, в самом сердце иного мира, возможно все. И правят всем этим безумием королевы Эстаминиэль. Эстия Ахминьель. Госпожа всего сущего обратился бы к одной из них любой алиец. И не таким уж это было бы преувеличением. Никто не знает, сколько их точно. Поговаривают, что по одной королеве на каждую стихию. Вода, огонь, земля, воздух, составляющие тетраграмму. Сферы жизни и смерти, луч. 9 сестер иллюзиона. 3 грамма времени. 3 грамма искусств. Поющая, танцующая, творящая. Двуликая сферы души. Эмиссары хаоса и порядка. Эстаминиэль тьмы и света. Впрочем, с последними я поторопилась. Давно, очень давно в мире не рождалось раввин, связанных с тьмой и светом, пожалуй, самой Второй войны. Тогда в смутные времена встретить Эстиль или Эстаминиэль можно было гораздо чаще. Раввины появлялись реже, но сильных среди них было больше. Сейчас могущество словно растворилось во многих и многих носителях. Почти в каждой четвертой человеческой семье рождается способная пробудиться раввина. Но немногие поднимались выше 7-го уровня. Такие юные уникумы, как Феникс или Этна, были редкостью. Почти все нынешние королевы разменяли уже 2 сотню лет. Что же касается самого замка, к слову сказать, на замок как таковой он совсем не походил. Скорее, это был город-крепость. Да и от холмов за 1000 лет остались одни воспоминания. Замком на холмах резиденцию королев называют лишь по старой привычке. Здесь многое было подчинено традициям, в том числе и прием гостей. Нас с северным князем не стали долго мариновать у ворот, почти сразу впустили внутрь, но развели по разным сторонам. В провожатой мне досталась призабавная пара, брат и сестра, барды из касты искателей, Элани и Эдгар. Она молодая женщина лет 20. Ему под 40. Оба рыжие, кореглазые, невысокие. Только у Элани волосы были длинные. А Эдгар обходился аккуратным и немного старомодным каре. «Куда мы идем?» — поинтересовалась я, едва удалось вклиниться в поток красноречия бардов. «В гостевые апартаменты? Куда же еще?» — удивилась Элани. «А через несколько часов представим тебя королевам. Только отдохнешь сначала, приведешь себя в порядок». «Я не устала», запротестовала была я, но девушка продолжила, как ни в чем не бывало. «Поешь, наконец, ты, кажется, голодная». «Есть немного», — со вздохом согласилась я и невольно поежилась. С тех пор, как князя увели в неизвестном направлении, я чувствовала себя неловко. Прошедшие дни сблизили нас больше, чем мне хотелось бы. Постоянное эмпатическое соприкосновение, которое так раздражало, порой пугало, исчезла, оставив после себя пустоту. Видимо, все эти мысли ясно отразились у меня на лице, потому что провожатые стали странно на меня посматривать. Вряд ли подобные взгляды могли быть вызваны репликой про голод. Чтобы не затягивать паузу, я спросила: «Кстати, что вы понимаете под привести себя в порядок? Я, по-моему, и так неплохо выгляжу». Элани переглянулась с братом и рассмеялась. «Для похода, может, и неплохо. Но в замке свои правила. Например, женщины, если только они не причисляют себя к бравым воительницам, обязаны носить платье или на худой конец юбки», — подхватил Эдгар. «У тебя есть платье?» Я неопределенно пожала плечами. «Кажется, нет. Хотя постойте». Я сморщила лоб. «Тетушка вроде что-то говорила о подобающем наряде для визита в замок на холмах. Он у меня в рюкзаке». «Но ты не уверена», — дотошно уточнил Эдгар. Я покачала головой. «Тогда я загляну в мастерские, может быть, там есть что-нибудь на твой рост», — удовлетворенно добавил он. А Элани радостно подхватила: «А мы пока пообедаем и посмотрим, что же дала тебе твоя любезная тетушка. Правда, Найта?» Мне оставалось только кивнуть. Эдгар быстро скрылся в переплетении узких мощеных улочек. А Элани потащила меня к странному особняку, напоминающему скорее небольшой замок. Глядя на него, я оробела и почувствовала себя не в своей тарелке. Такое же ощущение возникло у меня когда-то при первом посещении золотой столицы. Небоскребы, шестиполосные дороги, подземные переходы и метро. Сказочный и пугающий мир для девочки, выросшей в провинциальном городке и тихих лесах Кентал-Савал. «Нам сюда, Найта». К счастью, проходить через огромные помпезные ворота не пришлось. В стене, огораживающей особняк, имелась удобная маленькая калитка. В самый раз для такой стеснительной особы, как я. Проскользнув через черный ход, мы оказались перед основательной деревянной лестницей. Элони остановилась и вопросительно посмотрела на меня. «Куда сначала? В столовую или в гостевые апартаменты?» «В столовую», — сказала я, поразмыслив. «В конце концов, тетушкин подарок никуда не денется». Элони кивнула и бодро засеменила по коридору к большой белой двери. К моему удивлению, столовая больше напоминала одно из тех уютных городских кафе, в которых так приятно посидеть с подружкой после школы. Невысокие потолки, деревянные стулья, небольшие столики и огромное окно, занимающее целую стену. «Чего бы ты хотела?» — поинтересовалась моя провожатая. «Да, в принципе, все равно. Тогда я возьму на свой вкус». Вкус Элани, видимо, совпадал с моим. Овощное рагу с мясной подливкой было «пальчики оближешь». А уж черный кофе с корицей и маленькие шоколадные конфеты... давно я так не наедалась. Наверное, с того памятного вечера, когда мы с мамой обсуждали незнакомого синеглазого кланника и странное поведение инквизиторов. «Боюсь, не влезу теперь ни в какое платье», — грустно заметила я, откидываясь на стул. «Брось», — засмеялась Элани. «С твоей фигурой любое платье надеть можно». «Это из-за корсета, так кажется. В смысле, тут в доспехах, под курткой что-то вроде корсета. И...» «Ну, значит, и платье подберем с корсетом», — подвела итог она. «Пошли наверх». В гостевой комнате нас уже поджидал Эдгар с ворохом разноцветных тканей. Даже не глядя на фасон, я сразу отложила в сторону красные и желтые вещи. Барды посмотрели на меня с удивлением и с некоторой обидой. «Что-то не так?» — поинтересовалась Элани, оглаживая алое бархатное платье, так похожее на ее собственное. «Да нет, все в порядке», — вздохнула я. Вот уж не думала, что главной проблемой в замке станет поиск одежды. «Просто я не ношу ярких цветов». «Почему?» — удивилась певица. «Тебе пойдет красный. Особенно хорошо будет смотреться с твоими волосами». «Которые еще надо приводить в порядок», — проворчала я себе под нос, а вслух попыталась объяснить. «Понимаете, я никогда не надевала чего-то подобного, и в лучшем случае буду чувствовать себя неловко. А мне ведь придется что-то рассказывать, отвечать на вопросы. И вообще, ну не нравится мне этот цвет». «Ну так бы сразу и сказала», — не весь чему обрадовался Эдгар. «А то не ношу, не ношу. А раз так, мне кажется, тебе подойдет это». Он незаметно подмигнул мне, вытаскивая из-под стопки одежды короткое черное платье. «Ребята», — я неуверенно оглядела тряпочку, — «выглядела она А как может выглядеть труба из гладкой черной ткани длиной чуть более полуметра? А вы уверены, что это именно платье? А что это может быть? Искренне удивилась Элани. Я украдкой бросила взгляд на худенькую певицу. Ну да, она, наверное, на сцене не в таком выступает. Юбка. Но... Эдгар, а не найдется что-нибудь поскромнее? Прервала его я, прежде чем Барт начал мне возражать. Элани кинула на брата испепеляющий взгляд, а потом медленно, словно извиняясь, проговорила. «Найта, ты только не обижайся. Мы, конечно, понимаем, что все раввины разные и что по виду судить не стоит, но ты не производила впечатления такой уж скромной особы, когда прощалась со своим спутником». «Что?» — начала я и осеклась, чувствуя, что заливаюсь румянцем. «В город мы с князем вошли в обнимку, потому что после скачек по горам и портала меня водило из стороны в сторону. Ксиль так и держал меня под локоток, пока за нами не пришли провожатые. Не знаю, как отблагодарить Максимилиана за заботу и что греха таить, чувствуя вину за произошедшее ночью, я поднялась на цыпочки и чмокнула князя в щеку. Вот и все. Неужели барды подумали, что мы с Ксилем... «Я могу сходить за другой одеждой», — великодушно предложил Эдгар, понаблюдав за моими терзаниями.